были убиты в Клеротере, то есть почти за 400 километров к северо-западу от Майами. В тот день, работая на Overland Tracking, Элрой Дойл привел трейлер, нагруженный мебелью, из Майами в Клеротер, куда прибыл, согласно путевому листу, уже ближе к вечеру, переночевав в мотеле «Будь как дома». Взволнованная этим открытием, Боуи позвонила в мотель и выяснила, что расположен он всего в 4 кварталах от дома, где жили Ларсены. Дойл вернулся в Майами на следующий день, доставив несколько тонн гофрированного железа и пластиковых труб. Оверленд уже посылала Дойла в Клеротер 2 неделями ранее, и останавливался он в том же мотеле. «Итак, в первый приезд он наметил своих жертв, — рассуждала Руби Боуи, — а во второй — разделался с ними». Затем последовало убийство Ирвинга и Рэйчел Хенненфельд в Форт Лодердейл. О нем стало известно 23 мая, хотя предполагалось, что смерть наступила 4 днями раньше, то есть 19-го. В мае Дойл выезжал в Форт Лодердейл 2 раза, теперь уже за рулем грузовика с эмблемой Porky's Tracking на тенте. В первый раз 2 мая, во второй — 19-го. Путевой лист второй поездки зафиксировал, что он выехал из Майами в 3:30 пополудни, развез грузы по 3 адресам в Форт Лодердейле и вернулся незадолго до полуночи. Поскольку расстояние между 2 городами не превышало 40 километров, 8,5 часов на такой маршрут было многовато. Между тем, предыдущая поездка 2 мая, когда ему пришлось разгружаться в Форт Лодердейле в 4 разных местах, заняла всего 5 часов. «Ну что ж», — подумала Руби, — «на выбор жертв требуется меньше времени, чем на почти ритуальное их заклание». В хронологии 3 серийных убийств в Майами не было столь поразительных совпадений, но в каждом прослеживалась отчетливая связь с передвижениями Дойла, и отмахнуться от нее, как от случайной, было бы затруднительно. Утром накануне убийства Гомера и Бланш Фрост в отеле Royal Colonial Дойл на машине Prieto Fast Delivery развез груз по 8 адресам и загрузился по 4 в районе Coral Gables. 2 получателя грузов располагались на 27-й Юго-Западной авеню, там же, где и отделение банка First Union, в котором Фросты в то утро обналичили дорожные чеки на $800. «Вероятно, — подумала Боуи, — нет, наверняка, — Элрой Дойл приметил пожилую пару в самом помещении банка и проследил за ними до гостиницы. Ему было просто подняться с Фростами на этаж, сделав вид, что он тоже из этого отеля, запомнить номер комнаты, а потом вернуться туда поздно вечером. Все это не более чем версия, но какой же правдоподобной делали ее совпадения, обнаруженные чуть раньше? Сходная картина вырисовывалась и с другими убийствами в Майами. Лосаро и Луисы Урбино в сосновых террасах, и комиссара Густава Эрнста и его жены Эленор в Бэй-Пойнт. В обоих случаях документы, полученные в Prieto Fast Delivery и Suarez Motors and Equipment, показывали, что Дойл доставлял грузы по соседним с их домами адресам. Фирма Prieto 2 отправляла Дойла в окрестности дома Урбино, Было это в разные дни, за 3 недели до того, как произошло убийство.